Глава третья. «Вам нужно отдохнуть», — заметил король, уйдя от прямого ответа. «Кем бы ни был враг, во-первых, он не сможет пройти во дворец на стенах защиты, и он знал об этом. Во-вторых, он не убьет Джесселин, она нужна ему живой. А это уже кое-что. В-третьих, как бы ни прискорбно было признавать, но худшее он уже сделал. Повесил неизвестный нам по свойствам артефакт. И этот бой мы проиграли». «Теперь, к сожалению, наша позиция — защита». «Я останусь ночевать в комнате Джесселин», — заявил Яр. «Что?» — изумился Трей и склонил голову. «Ваше высочество, при всем уважении, она невинная девушка. Вы не имеете права ее компрометировать». «Если я ее скомпрометирую, возьму ответственность». Ухмыльнулся Яр и с удовольствием понаблюдал, как желваки заходили на лице Трея. «Тогда я тоже останусь ночевать в комнате Джесселин». «Чтобы ее скомпрометировали двое?» — изумилась королева. — Прекрасный план, а главное, интересный. Кого же выберет Джесселин в качестве обидчика и будущего жениха? Теперь все взгляды скрестились на королеве. Ее величество вздохнуло и приобняла меня за плечи. — Джесселин может остаться с нами, — сказала мама. — Нам есть о чем поговорить. — Довольно с нее разговоров на сегодня, — постановило ее величество. — Вы ведь не будете против, если мы с Айнрикой останемся в комнате вашей дочери? — Разумеется. — откликнулся отец. «Чудесно!» — кивнула ее величество и обернулась к мужу и сыну. «Только вы же понимаете, что одна ночь не решит проблем? Вы ее собираетесь запереть? Ей нужно учиться!» «Купава!» — предостерегающе произнес король, и его супруга обольстительно улыбнулась. «Сколько вы будете искать решение проблемы? Это может занять весь год, и целый год девочка будет сидеть здесь, вдали от своей мечты об учебе? Нет уж, дорогие мои мужчины!» Постарайтесь решить проблемы с ее безопасностью в академии. «В академии с ней буду я», — тут же откликнулся Яр. «И я», — внезапно заявил Трей. «Ты не студент», — заметил романский принц. «Поступлю», — хмыкнул Аверосец и вопросительно взглянул на короля. «Это ведь не доставит проблем и хлопот». «Не нравится, что за ней будут приглядывать двое сильнейших магов», — согласилась королева. «На комнату общежития наложим защиту». «И все ради учебы, ничего не меняется», — покачал головой Максимилиан и поднялся. «Мне пора. Теперь образовалось много дел, нужно связаться с главой тайной канцелярии. Яр, ты со мной. Вы, ваше высочество, вольны делать все, что пожелаете». Обратился он к Трею Янару. «Но будьте любезны помнить о конфиденциальности. Вы здесь оказались только по протекции Джесселин. Но если информация распространится...» «Не стоит, ваше величество, я полностью осознаю серьезность дела». Несколько оскорбленно ответил Аверосец, и Максимилиан кивнул и вскоре покинул гостиную. Яр задержался, взял мои ладони в свои. Бусинка тут же начала пульсировать, но еще не сильно, как звонкие настенные часы, не более. «Ни о чем не волнуйся, постарайся отдохнуть. Встретимся утром». Я кивнула. Принц прикоснулся пальцами к моей щеке, а затем порывисто отстранился, словно секунда промедления, и он бы не захотел меня покидать. «Береги ее, матушка», — попросил тихо королеву и вышел из гостиной вслед за отцом. Только после его ухода я осознала, в каком напряжении находилась. Родители тоже подошли ко мне. Видимо, мать хотела остаться, но под предостерегающе дружелюбным взглядом королева отступила. Пожелала спокойной ночи и позволила супругу себя увести. Трей шагнул ко мне, но я лишь успела сделать книгсон и наскоро попрощаться с принцем Авероса. Ее величество быстро выпроводило его. Кажется, она играет на стороне сына. Но почему я ни капельки не злюсь? Когда за всеми закрылась дверь, я облегченно вздохнула. «Разве такие родители существуют?» — воскликнула Айнрика. «Увы!» — с какой-то затаенной болью откликнулась королева. «Идемте, девочки, нам действительно нужно отдохнуть». Комнату быстро переоборудовали лакеи, доставили дополнительные кушетки для сна и одежду для Ее Величества и Айнрике, решившей остаться с нами. Заходил и мастер Айлок с результатами анализов, к сожалению, не слишком утешительными. Во мне действительно текла черная магия, смешиваясь с моими потоками, поэтому пока использовать магию мне строго-настрого запрещалось. Магистр продолжит изучение, но пока на этом все. Мы с принцессой разместились на кушетках, а Ее Величество оставили кровать. Но сон не шел, я все думала о произошедшем. Страх до сих пор сковывал. И, казалось, мои невольные соседки прокручивают последние события в голове. С кем же связалась моя сестрица? «Не спится?» — спросила ее величество Купава. Королева, вздохнув, накинула халат и поднялась. «Идем в библиотеку, попробуем побольше узнать о черной магии». Мы с Айрикой тут же подскочили и быстро оделись. Крадучись, добрались до библиотеки. Здесь королева зажгла свет. Перед нами, словно из ниоткуда, появилась нимфа в очках. На этот раз человеческая девушка, а не медведица. «Неожиданный ночной визит. Чем обязан, Ваше Величество?» «Будь добра, всю информацию о некромантах, в частности, об их артефактах». «Располагайтесь», — кивнула нимфа. Мы заняли круглый столик у окна. Вскоре стопки с книгами на нем стали расти в арифметической прогрессии. И мне оставалось только листать книги, примиряясь, какой повезет по содержанию. «Если понадобится что-то еще, позовите», — сказала нимфа и растворилась. «В любом случае, чтение лучше бездействия». Нервно улыбнулась королева и потянулась к первой книге. Я посмотрела на нее с интересом, на миг застыв. А ведь она все это делает ради меня. Понимает, как мне страшно от неизвестности, насколько я чувствую себя не в своей тарелке и пытается помочь. Ее величество деятельное, но все же отдохнуть сейчас было бы не лишним. Но она выбрала другой путь. И ради кого? Едва знакомые девчонки из Хандербуга. «Почему?» — спросила тихо, смотря на ее величество. Как ни странно, суть вопроса она поняла сразу. «Когда-то во мне тоже была сила, от которой я хотела избавиться. И приняла ее по собственной воле, чтобы спасти тех, кто мне дорог. А после она не захотела меня покидать, мне помог его величество. И я знаю, насколько важна поддержка в такие моменты». «И все же», — продолжила я ведь вам никто». «Разве?» — улыбнулся Айнрика, склонив голову на бок. «А мне кажется, очень даже кто. Даже название есть конкретное, но тебе пока нельзя о нем знать». «Рика», — пожурила девушку королева и потянулась за книгой. «Давайте попробуем насытиться информацией из книг. В любом случае, это полезнее пустой болтовни и переживаний». Я кивнула, перелистнула страницу, увидев, насколько у меня трясутся пальцы. Ее величество тоже это заметило. «Не волнуйся, девочка», — сказала королева и сжала мою ладонь. «Мы все решим. Нет ничего, что было бы не под силу моей семье. Ты в надежных руках». На щеках вспыхнул румянец, а сердце забилось быстрее. Никогда прежде никто, кроме тетушки, не проявлял ко мне столько теплоты. Простые слова, но в них столько уверенности и заботы, что это окрыляет. Значит, вот в чем сила семьи и ее поддержка. Спасибо, Ваше Величество». Она улыбнулась, и мы полностью сосредоточились на книгах. Узнать много не удалось. Некромантия была запрещенным разделом магии, ведь она выжигала все живое. С ее помощью можно было оживить тело, но души в нем не было. Монстр, что смотрит теми же глазами на мир, но ничего не видит. Интересно, а тот незнакомец может быть как раз таким монстром? С помощью некромантии можно было подчинить чужой разум, если пропитать его достаточной чернью. Это особый вид магии, обратное целительство. Черной магией можно было разрушать деревья, камни и сушать реки. Опасная разрушительная сила, которая едва не захватила мир около 2000 лет назад. Но тогда ее жестоко подавили, некромантов истребили, сожгли их учебники и пристанища. Но удалить любое упоминание из истории не удалось. Все равно появлялись некроманские секты, но от них также жестоко избавлялись, если находили. Но что, если все-таки осталась самая большая, самая масштабная, и мне довелось столкнуться с ее предводителем? Я нахмурилась, не желая верить в такой вариант. Мы провели более 5 часов за книгами. Все это время за окном стоял шум отъезжающих с бала карет. Гости покидали дворец по очереди, причем иногда до нас доносились ругательства. Королева хмурилась, то и дело желая выйти и узнать, в чем дело. Но в итоге посчитала мою безопасность приоритетной. Что ж там такого произошло? Когда все стихло, я внутренне успокоилась, тем более теперь мне помогала хоть какая-то информация. Чернь питается отрицательными эмоциями, гневом, ревностью, злостью. Причем наш спектр состоит в основном из негативных эмоций. Именно поэтому некромантия давалась легче, чем та целительская магия. А оттого раньше было и больше последователей. Нюансов много, но для себя я поняла одно. Мне нужно держать свои эмоции под контролем. «Могу помочь в медитации», — заметила королева и зевнула. «Пора возвращаться». «Еще страничку», — умоляюще попросила я и взглянула на Айнрико. Девушка уже давно спала прямо на кушетке, бережно укрытая пледом. «Хорошо, еще страничку», — кивнула королева. Я перелистнула страницу и теперь остановилась на артефактах. Это была редкость, так как мало какие камни способны вместить в себя черную магию, не разрушившись при этом. Камни проходили длительную подготовку и только потом настраивались на определенные действия. Впрочем, чаще всего это было ни к чему. Некромантия сама по себе мощная и не нуждается ни в каких вспомогательных инструментах. И еще пара страниц. Джесселин. Услышала я голос и резко поднялась, заозиравшись. Я сидела в кресле, все тело затекло. Судя по всему, я заснула прямо в библиотеке, на книгах. В окно светило еще утреннее солнце, а рядом застыл Яр. Ее величество и ее высочество уже не было. «Доброе утро, Золушка», — прошептал принц и заправил прядь моих волос за ухо. «Как спалось?» «Моя бусина реагирует на Яра. Она велит мне быть дальше от него, бежать без оглядки. Но что я могу поделать, если сердце само стремится к кронпринцу? Если признаюсь в этом, сама отдалю его. А я еще даже не решила, что мне важнее. Год вдали от Данияра и, возможно, смерть, если все-таки нам не удастся перехитрить судьбу, или целый год рядом с ним, пусть хоть это, и все время, что нам отведено». «Жутко», — произнесла и расправила плечи, пытаясь немного растянуть спину. Снились мертвецы и жертвоприношения. «Нужно с умом выбирать литературу для чтения на ночь», — хмыкнул принц, присев на краешек стола. «Просто доверься мне, хорошо». «Яр, я доверяю тебе. С тех пор, как ты разделался с Фарвелем, я не сомневаюсь в твоих возможностях. Просто на меня слишком много свалилось». «Может, чашка ромашкового чая вернет тебе спокойствие? Если что, это было приглашение на семейный завтрак. Хотя, учитывая, что ты спала всего пару часов, предлагаю просто переместиться в спальню». «С тобой?» — ужасно смутилась я. «Если ты желаешь, я могу посторожить твой сон», — подмигнул парень. Я вдруг поняла, что действительно этого хочу. Казалось, когда его высочество рядом, все печали отступают. «А у тебя нет никаких важных дел?» «Сейчас самое важное мое дело — твоя безопасность, Золушка. Так что не переживай, идем». Я благодарно кивнула и поднялась. Мы направились к выходу, когда я заметила стопку свежих газет на стойке библиотекаря. Заголовок был провокационным. «Скандал! Легко прелестная дочь герцога вскружила голову двум принцам». «Легко прелестная? И что вообще за слово такое? Обычно выдуманные слова используют, когда хотят скрыть какой-то подтекст». «Что это?» — спросила я хмуро. «Не читай». Попытался остановить меня Яр, но было уже поздно. «Дорогие читатели, наша редакция пребывает в недоумении. Вчера на королевском балу произошли прелюбопытные события. Его Величество Максимилиан Романский убеждал нас в нерушимом союзе между Аверусом и Романией. Но так ли все на самом деле хорошо, когда обоим наследникам вскружила голову юная особа из Хандербуга? Скандал, дорогие читатели, будет скандал. Прелестная леди с фиолетовыми волосами, чьего имени так никто и не назвал, но мы, дорогие наши читатели, все разузнали, Эролин Эндервуд из Хандербуга, та самая, что романский принц выкрал с бала в Фаргасе, вышла к гостям с одним принцем, а именно его высочеством Данияром Романским, а танцевать ушла с другим, Янаром Вантергроссом. Что это? Дальновидность единственной дочери герцога? Ее неочевидное увлечение двумя наследниками? Игра на публику? Или попытка вызвать ревность его высочества Данияра, чтобы он поскорее сделал предложение руки и сердца? Мы, дорогие читатели, не одобряем такие манипуляции со стороны женщин, особенно чужестранок, которые, судя по слухам, пользовались большой популярностью в Академии. Вы не ослышались, Эролин Эндервуд, что ныне учится в Романской Академии Магии, пользовалась большой популярностью у магов. Свечки мы, к сожалению, не держали. Где найти такой запас свечей, ума не приложим. Но героиня этой статьи действительно просто невероятна. Столько талантов в таком юном возрасте. Не каждый выдержит настолько быстрый темп ухаживания и свиданий. Всем нам до нее очень далеко. Да-да, мы завидуем. Судя по всему, она набралась достаточного опыта в делах сердечных, чтобы привлечь и пленить принца. Что ж, если это так, то ей удалось в двойном размере. Только, дорогие наши юные читательницы, прошу вас, не берите этот способ на вооружение. Ведь заветного кольца на руке нашей прелестницы так и нет. Надеемся, ее мечты не будут разбиты слишком громко. Мы ведь искренне переживаем за эту невероятно талантливую особу и ее опыт. Но мы, любимые наши, опасаемся и другого. Более 20 лет назад, после того, как его высочество Ярат получил отказ от ее величества Купавы Романской, мы едва не оказались на грани войны с Аверосом. Что если история повторится, и дочь герцога попадет в еще больший круговорот интриг, чем мы предполагаем? Тревожно, дорогие читатели, очень тревожно. Если вам станут известны какие-то новости, пишите нам в редакцию. Мы все тщательно проверим и будем держать вас в курсе дела. С уважением и любовью, редакция «Свет и тень». Я отложила газету и глубоко вдохнула. «Не обращай внимания», — с участием попросил Яр. «Это ведь газетчики. Им лишь бы продать побольше, вот и играют на тонах». «И сколько таких статей?» — спросила я и начала просматривать всю стопку. «Надо же, газет в романе было много. И везде на первых страницах мой портрет. Нарисовано не точь-в-точь, но узнать можно. Везде меня и мои таланты восхваляли, но между строк читалось неодобрение. Ни к чему конкретному придраться нельзя, нигде не порочили честь и достоинство, но все и всем было понятно. Я поморщилась. «Неважно, что они пишут, они ведь не о тебе, Джесс. Попытался меня поддержать принц. Да и даже если бы о тебе. Если ты станешь принцессой, люди будут под лупой разглядывать твои недостатки. А они есть у всех». Подумав, Яр снисходительно добавил. «Кроме меня, разумеется». Окликнула его взглядом и рассмеялась. Наследник улыбнулся. Такой реакции он и ждал, чтобы снять напряжение смехом. Вздохнув, я сложила газеты в стопку и направилась к выходу. Эти статьи меньше из моих проблем. Яр от чего-то задержался. Мне пришлось ждать его в коридоре, но вскоре он догнал меня и подхватил под руку. Мы направились вниз по лестнице. «Так почему ты сбежала от меня, едва прибыв в Эннибург, Джесси?» — спросил Яр. «Я жила у монахини всю жизнь, скрываясь от всего мира. Для Райвима Роксвилла, Эндервуда и Сваргаса лишь один ребенок, моя сестра, законная наследница. Все, чего я хотела, это научиться магии, получить доступ к знаниям, чтобы попытаться снять проклятие, прежде чем над одной из нас нависнет угроза». «Когда мы с тобой встретились на балу, ты пыталась сбежать из дома», — догадался Яр. «Я украла собственные документы и убежала от дворцовой стражи. Призналась и густо покраснела. Но ты меня поймал и решил станцевать на балу. Родители различают нас, Эрлин. Они бы догадались обо всем, и мосты были бы сожжены. В метафорическом смысле, разумеется. Я попросила тебя о помощи». «Я помог, доставив тебя в Эннибург, а ты сбежала», — усмехнулся принц, и я вынужденно кивнула. Я сбежала из-за реакции Бусина, но об этом говорить пока не хотелось. Яр мог отдалиться. Отец отправил за мной своего человека, у меня не было выбора. А потом мне встретился Стегги. Я улыбнулась, вспоминая неугомонного саламандрёнка. Интересно, где его прячет Рэй? Благодаря ему мы встретились с его высочеством Янаром. Он помог мне поступить в академию. «Янар», — фыркнул Яр и сложил руки на груди. «Я догадался, что тебе довелось с ним встретиться в библиотеке, когда ты изучала генеалогическое древо семьи Вантегрос». «А какие у тебя причины его недолюбливать?» — спросила с улыбкой. «О своих он рассказал». «И что же он сказал?» «Все, что я уже знала о тебе. Надменный, непримиримый, с непомерным самомнением». Я подалась к нему и добавила. «И совершенно идеальный». Яр улыбнулся. «Но я ведь таким тебе нравлюсь». От прямого ответа я ушла. «Мы с тобой ценностно похожи, вот и все. Поэтому твои недостатки не вызывают у меня отторжения. Но Трей другой, и мне нравится, что он другой». «Ты сейчас сказала, что тебе нравится кто-то, кроме меня?» Изумился Яр и притянул меня к себе, обвив рукой талию. «Осторожнее, Золушка, я ужасный собственник». «Еще один недостаток в список. Я запишу». Кивнула и надавила пальцем на грудь принца, чтобы отстранить его. «Ты не ответил, откуда произрастает твоя неприязнь к Трею?» «Я завидую», — внезапно ответил Яр и отвел взор. «Он имеет то, о чем я всегда мечтал — свободу. Отец мне не давал подобной роскоши. С детства он заметил, что моя магия мощнее, чем у него, а ведь он считается сильнейшим магом в своем поколении. И начались бесконечные тренировки, плюс знания, которые в меня пытались толкать, и придворный этикет. Моя жизнь была расписана по минутам. Ни на что не было времени, а Трей...» Я усмехнулся. «Он сильный маг, но уступает мне в разы. Возможно, он был бы искуснее, если бы уделял должное внимание тренировкам. Но он предпочитает веселиться». «И тебя это бесит?» «Неимоверно», — кивнул Яр. «И то, что он буквально презирает меня за то, сколько я работаю для того, чтобы считаться хорошим наследником». На губах Данияра играла самодовольная улыбка. Я вдруг вспомнила Трея, которому родители ставили его в пример, и осознала в полной мере эмоции своего друга. Данияр действительно привык получать все. Он идеал. И не скажу, что этот титул ему достался просто за красивые глаза. Он прикладывал много усилий для того, чтобы стать совершенством. Вот только в совершенстве кроются ужасные черты. Надменность, горделивость и спесь. Но все это был Яр. С его достоинствами и недостатками, которые я уже приняла. «Яр», — с улыбкой протянула я и рассмеялась. «Вы так похожи. И в то же время совершенно разные. Я думаю, он тоже завидует тебе. Подозреваю, в его жизни ты более значимая фигура, чем предполагаешь. Трей обмолвился, что родители всю жизнь ставили ему тебя в пример. Он делает все это только для того, чтобы не походить на тебя. Он понимает, что заранее проиграет соревнование с тобой и не желает участвовать в этом забеге. Трей сильный и самодостаточный, но сподвигать его на какие-то решения нужно не через зависть, а через похвалу». «Полагаю, последнее относится ко всем, но, возможно, ты права». Нехотя заметил я, расложил руки на груди. «Меня ни с кем не сравнивали, да и сравнивать меня ни с кем, я совершенство». Посмотрев на принца, как на неизлечимого больного, я громко расхохоталась. Вчерашние тревоги окончательно ушли, наступил новый яркий день, в котором мы обязательно решим все возникшие проблемы. «Как же ты самоуверен?» — вынесла вердикт. «Так его высочество Инар будет на завтраке?» «Все еще проявляешь интерес к кронпринцу Авероса?» Наградил меня колючим взглядом Даниэр. «Чем он продиктован?» «Чистым любопытством». «Его высочество отбыл сегодня утром, забрав с собой Саламандру. Я удивлен, как ее не прибили гости после вчерашнего происшествия на балу». «А что вчера было?» «Я заинтересовалась. Мой саламандренок вновь что-то учудил?» «Начать с того, что он обокрал всех знатных женщин и повесил их драгоценности на люстра, посчитав, что там они лучше сверкают. Или с того, как он поджег пирамиду с шампанским, превратив его в гейзер. Больше половины гостей обожглись. А может, завершить тем, как он начал играть с огнем на свечках пятиярусного торта и поджег скатерти, заодно устроив кремовый взрыв. Так что все гости уходили несколько... испачканными». Я открыла рот. «Знаешь, он ведь даже не совсем мой», — оправдалась я смущенно. «Корень всех проблем — его второй хозяин, я уверена». Кронпринц широко улыбнулся. Мы прошли немного в молчании, но вскоре тяжелые мысли вновь настигли меня, и вопрос вырвался сам собой. «С кем же мы столкнулись?» «Ответа на вопросы может дать твоя сестра. Есть мысли, как ее найти. Твои родители сегодня не прибыли, судя по всему, они как раз занимаются поисками дочери. А отец приставил к ним человека для слежки. Если им станет что-то известно, узнаем и мы». Я шумно вздохнула, прикусив губу. Я думала, что мы можем найти ее по документам, но они оказались моими собственными документами. Теперь понятно, как я поступила, и никто ничего не заподозрил. Но как же поступила сестра год назад? Я думаю, она-то обо всем знала, передвигалась по твоим документам, и именно поэтому не могла покинуть Аниборг, пока не заберет их обратно. Ее-то ты украла. А в академию она могла поступить не по документам, а по личной протекции герцога. Он мог приехать и заключить договор с академией на свое имя. Это звучало логично. Значит, оба документа, и мой, и Эрлин, хранились в тайнике герцога. Скорее всего, во дворце Фаргаса мы разминулись на считанные минуты. Обе наведывались в кабинет отца, я полагаю, но я успела прихватить ее документы. Но у меня вопрос. Как она перешла из Фаргаса в Эниборг, если документы на имя Джесселин Дервуд были у меня? «Хороший вопрос, Джесси», — нахмурился Яр. И он вновь наталкивает меня на одну мысль. «Какую?» «Вчерашний незнакомец владеет портальной магией, как и мы с отцом». «Это пугало. Просто такие возможности без огласки — это же колоссальная сила, опасная, способная толкнуть на множество злодеяний». «Надеюсь, Эрлин, все хорошо?» — прошептала испуганно и обхватила себя руками. «Я не желаю ей зла, и тем более ее возможному ребенку». «Была бы она так же добра к тебе, не передала бы неизвестную силу». Жал челюсти Яр и вздохнул. «Я должен извиниться. Все вспоминаю тот диалог в Академии, где ты сказала, что у тебя натянуты отношения с семьей. Учитывая поступок твоей сестры и вчерашнее поведение твоих родителей, многое начинает проясняться». «Все в порядке», — я покачала головой. «Просто это больно наблюдать за жизнью, которая могла быть у меня со стороны», — тихо прошептала я. «Моя сестра имела все. Лучшие куклы, любые игрушки, красивые наряды и вкуснейшие десерты. Да, эти меня уберегли, но все это могло быть моим, даже не так, нашим. Ты словно в замедленном действии смотришь на ту себя из параллельной жизни. Для ребенка это очень больно. Всю свою жизнь я боролась с завистью, а потом приняла ее». Я заглянула ему в глаза. Яр смотрел без осуждения, лишь сочувствием. «Я завидую своей сестре, да? Она имела все, что могла иметь я. И главное, я поняла, чему я завидую больше всего. Любви своих родителей, которые меня лишили. Иногда мне казалось, что отец сделал ошибку, пожалев меня, сохранив мне жизнь». «Не говори так». «Не буду», — согласилась я, улыбнувшись. «Ведь любая жизнь, даже дарованная жалости, должна быть наполнена счастьем. Именно поэтому я не могу убить ни одно живое существо, понимаешь? Я люблю зоомагию, за ее тягу к сохранению любой жизни». «И это прекрасно». «Да», — кивнула я. «Я хотела тебе сказать, что твоя семья чудесная. Понимаю, как тебе сложно представить другую модель отношений». «Моей семье тоже много». Яр пытался подобрать правильное слово. «Подводных камней. Много нюансов и тонкостей. Моя природа весьма необычна, отсюда и некоторые сложности. Но не будем об этом. Давай пока просто отдохнем и подумаем об этом завтра». «Ты еще не ложился, ведь так?» Уточнил я смущенно и ярко кивнул, очертив овал моего лица. «Сейчас главное поймать некроманта, остальное со временем наладится». «Мне бы такой оптимизм, но сейчас спорить я не стала. Мы уже приблизились к знакомому коридору, но его высочество выбрал свою спальню, а не мою. А ведь еще вчера я протестовала. Но теперь мне действительно эти стены казались безопасной крепостью. К тому же здесь нас вряд ли кто-то увидит. И не будет лишних пересудов». Раздеваться, разумеется, не стали. Просто легли поверх покрывала на мягкие подушки. После библиотечного кресла вместо кровати и книг, вместо подушек нынешнее место показалось мне божественным облаком. «Спи, моя леди Дервуд», — протянул Яр и неожиданно невесомо поцеловал меня в нос. Набравшись смелости, я обняла парня и положила голову ему на грудь. Слушать его размеренное сердцебиение оказалось умиротворяюще. Лучшее колыбельное. Я не заметила, как начала проваливаться в сон. Даниэр Романский. Сон не шел. А не только потому, что рядом спала самая очаровательная девушка в мире, на которую реагировал и мой дракон, и мое тело соответствующим образом. Я наполнил легкие запахом и не желал отпускать настолько присутствие Джесси дарило успокоение. Она моя, вся. И еще сама не до конца осознает, насколько принадлежит мне. Ни я, ни мой дракон уже не отпустим истинную. Да, ритуал еще не завершен, но я уже точно знаю, что связь начала образовываться. Я сам отпустил свои чувства, позволив дракону привязаться к нареченной. И не жалел ни о чем. Консумация — лишь дело времени. И неважно, какие тайны хранит прошлое Джесселин, я уверен, что мы со всем справимся. Хотя сегодняшние поиски ни к чему не привели. Некромант не был найден, хранительница скрывалась. Земли Фаргаса хранят много тайн, и все они уходят в прошлое на 3-4 века. Что же на самом деле случилось тогда, что род Эндервуд проклят, а Джесселин теперь нужна неизвестному некроманту? Если бы только удалось отследить его. Мой дракон привязывается к Джесселин. Магия будет требовать от меня объединить нас, а с моим уровнем силы это произойдет быстро. Тогда я перестану контролировать огонь. Если так, уверен, отец потребует найти другую девушку, чтобы стабилизировать магию безопасности для меня. Пока им тяжело принять, что я выбрал Джесселин. Ведь ее жизнь буквально висит на волоске из-за проклятия и связана с чернью. Но я уже выбор сделал. Осталось донести этот выбор до остальных. Я провел губами по щеке Джесси. Она расслабленно улыбнулась сквозь сон. И только тогда я смог тоже заснуть.